Глава 16. После обеда Роджер предпринял отчаянную попытку совладать с первой главой нового романа, однако к 5 часам сдался. Перегруженный мозг, столько проблем сразу, отказался сосредоточиться на этой непосильной задаче. Под осуждающим взглядом Стеллы Роджер уныло выпил чаю и почти силой выдворил ее из квартиры. Ему хотелось поразмыслить. Уютно устроившись в своем мирном одиночестве, он выбросил из головы всех пучеглазых молодых людей и сосредоточился на действительно важной задаче. Было бы неверным сказать, что к этому времени Роджер окончательно изъял имя миссис Эннисмор Смит из списка подозреваемых. Алиби, которым снабдил ее муж, как доказал Роджер, было не безупречно. Она все еще выделялась среди жильцов Монмут Мэншнс своими психофизическими и интеллектуальными возможностями, теоретически позволявшими ей убить мисс Барнетт. Но только теоретически. Роджер прекрасно об этом помнил. Кроме того, в ответ на некий вопрос, сделанный им в связи с полученной от Эннисмор Смита информацией, ему стали доступны сведения оправдательного по отношению к миссис Эннисмор Смит характера. Во всяком случае, компрометирующего в них ничего не было. Дело в том, что, покинув Павлин, он позвонил одному частному агенту, который пользовался его доверием, и срочно попросил узнать, каково финансовое положение Эннисмор Смитов и не изменилось ли оно к лучшему за последнюю неделю. Отчет агента Роджер получил как раз к 5 часам. Эннисмор Смиты, как он и предполагал, были на мели. Они задолжали всем торговцам в округе. И никто из тех, кто имел с ними дело, больше не дает им в кредит. Их финансовое положение не только не улучшилось в последнее время, но стало значительно хуже. На них подано в суд несколько исковых заявлений и получено соответствующее решение. Но они не в состоянии его выполнить, так что в любой момент может быть назначена распродажа и ликвидация дела. Роджеру ничего не оставалось, как признать, что ситуация Эннисмор Смитов достаточно тяжела, чтобы женщина, гордая и отчаявшаяся, предприняла практически любые шаги, будь эти шаги предприняты, положение Эннисмор Смитов наверняка бы улучшилось, особенно если учитывать тот факт, что деньги мисс Барнетт были в основном в 1-фунтовых и 10-шиллинговых банкнотах. И, следовательно, проследить их практически невозможно. Так что положение это совершенно очевидно не переменилось. С чем-то вроде душевного облегчения Роджер признал, наконец, что убийцу мисс Барнетт надо искать в другом месте. Он помнил, что из дела, так сказать, торчало еще несколько нитей, ни к чему не привязанных. Возможно, если ими заняться, мысль получит какое-то новое направление. Он взял карандаш, блокнот и начал перечислять их в том порядке, в каком они приходили на ум. Факты, пока не получившие объяснения. Неизвестно, имеют они отношение к делу или нет. Полупустая бутылка виски и стакан на столе в гостиной. Этот факт очень хорошо укладывается в официальную гипотезу против малыша и никак не укладывается в мою. Можно, однако, предположить, что в мою он уложится как деталь инсценировки поисков в квартире. Но это не очень убедительно, поскольку я уже решил, что преступник — женщина, и в этой детали есть что-то слишком мужское, чтобы рассматривать ее как бутафорию. Разве не проще признать, что это не реквизит, а именно следствие естественного желания преступника поддержать свои силы после столь нервирующих событий? Такой вывод хорошо укладывается в мою версию и имеет высокое достоинство простоты. Но какая от этого польза? Непонятно. Свеча. Вот свеча действительно лучше укладывается в полицейскую версию, чем в мою. Если цель убийцы — заставить поверить, что мисс Барнетт умерла позже, чем это действительно произошло, почему же он боялся включить свет? Полицейские говорят, что малыш зажег свечку, потому что он всегда зажигает свечку. Я могу предположить только, что убийца не хотела, чтобы миссис Палтус, заметив в дверную щель свет, подумала, что ее приятница еще бодрствует, и постучала. Так что, насколько я понимаю, от свечки тоже никакого толку. Вставные зубы. Вот о чем я совершенно забыл. Мисс Барнетт, хотя уже улеглась спать, была еще, так сказать, при зубах. Полиция не придала этому никакого значения, считая, что мисс Барнетт вставила зубы перед тем, как разговаривать с незнакомым мужчиной. Любопытно, что никто не подумал, что столь же естественно было бы, если б она, к тому же, надела еще и халат. То же рассуждение, безусловно, относится и к моей собственной версии. Казалось бы, ей следовало вставить зубы перед тем, как разговаривать с женщиной, пусть даже и хорошо знакомой. Между тем, это вовсе не так уж обязательно. Некоторые женщины столь же церемонны с представительницами своего пола, сколь с представителями противоположного, но большинство их, разумеется, нет. И именно к этому большинству, без всякого сомнения, принадлежала мисс Барнетт. Стала бы она в самом деле беспокоиться. Но ведь, с другой стороны, она же не знала, кому открывает дверь. Что опять возвращает нас к халату? Какого дьявола она была без халата? Его не обнаружилось даже среди одежды, валявшейся по всей комнате. Наличие вставных зубов может и не иметь особенного значения, но отсутствие халата имеет. Отсутствие нижней сорочки. Если говорить об одежде, можно упомянуть и этот факт, хотя не думаю, что по значимости он сравнится с халатом. Морсби сказал, когда мы говорили о неряшливости мисс Барнетт, «Ну, это еще ничего, по крайней мере, хоть разоблачалась на ночь». Насколько я знаю женщин такого склада, они раздеваются только наполовину и ночную рубашку надевают поверх оставшегося. То, что мисс Барнетт так не поступила, согласно Морсби, не характерно, а значит и ничего не стоит. Насколько мог судить Роджер, на этом список деталей, доселе не подвергавшихся рассмотрению, иссякал. То, что сейчас они рассмотрению подверглись, увы, делу ничем не помогло. Он быстренько пересмотрел кое-какие уже известные факты, различные странности, связанные с беглецом, легко было разложить по полочкам, если предположить, что тот был подручным преступника. В свертке, который, как видел шофер, он поднял, выбегая из переулка, был, несомненно, светлый плащ, в котором его видели другие свидетели и от которого он позже как-то избавился. Свою шляпу он время от времени снимал и прятал в карман, чтобы еще больше усугубить путаницу в показаниях, как и было задумано. Однако определить личность беглеца, покуда возможности, не представлялось. Роджер вдруг понял, что напрасно пренебрегал этой стороной дела. Удовлетворившись тем, что расшифровал беглеца как действующее лицо второго плана, он даже не подумал, кто бы это мог быть. А между тем определить личность подручного едва ли менее важно, чем самого преступника. Если повезет, беглец может потянуть ниточку, которая приведет к главному герою. Где бы найти хоть какую-нибудь зацепку? Но из всего, что Роджер сейчас знал об обитателях Монмут Мэншинс, он как раз ее извлечь не мог. Он подумал лишь, что подручный должен быть близким знакомым того из жильцов дома, кто совершил убийство. У кого в Монмут Мэншинс есть такой близкий друг, что к нему можно обратиться даже в минуту крайней опасности? Был только один способ выяснить что-то — снова отправиться на Юстон-Роуд. И Роджер отправился. По пути он припоминал, что ему уже известно по этому поводу. Самым интимным другом Эвадины Деламер был, несомненно, Джон Беррингтон Брейбрук. но Эвадина из числа подозреваемых исключена по причинам, признанным весомыми, в то время как у Джона несокрушимое алиби. На обе эти квартиры не стоит терять время. Аугустус Уэллер и Кинкросы не удостоились даже сомнения, и Роджер не видел повода рассматривать свое к ним отношение. Еще минус две квартиры. Кто остался? Миссис Палтус и Эннисмор Смиты. Но ведь и они тоже... Черт побери, вырвалось у Роджера в полумраке такси. Да должен же я сегодня хоть с кем-нибудь потолковать. Пусть это будет миссис Эннисмор Смит. Однако так уж сложилось, что сначала он посетил совсем другую особу. Расплачиваясь с таксистом, Роджер мельком взглянул на окна Монмут Мэншнс и увидел свет в окнах покойной мисс Барнетт. Было всего лишь 9:30, и парадную дверь еще не закрыли. Он взбежал вверх по лестнице и позвонил в дверь под 7-м номером. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, настойчиво. Дверь распахнулась. — Ну? — произнес отнюдь негостеприимный голос, обладательницу которого в неярком лестничном освещении он не мог рассмотреть отчетливо. — Добрый вечер, Стелла. — любезно произнес Роджер. — Можно войти? — Ну, знаете, мистер Шерингем, это что, деловой визит? — Ни в коем случае. Дружеский. Насколько я понимаю, мы можем быть не только деловыми партнерами, но и друзьями. — Без всякого сомнения. Но в этом случае, мистер Шерингем, боюсь, я не смогу вас впустить. Я не принимаю своих друзей в такое время. — Господи, помилуй, Стелла. Я не знал, что вы так старомодны. — Ничуть я не старомодна, — холодно возразила Стелла, которая была достаточно молода, чтобы попасться на такую древнюю наживку. О, только тут до Роджера дошло, что он, возможно, ведет себя вызывающе бестактно. Прошу прощения, Стелла, я как-то совсем забыл. — Что вы забыли? — Как что? Что вы помолвлены? К изумлению Роджера Стелла вспыхнула. — Я не прячу здесь своего жениха, если вы это имеете в виду, мистер Шерингем. — Но я не... Я хочу сказать... — А почему бы и нет? — Если вы мне не верите, войдите, — почти гневно сказала Стелла. — Да я верю вам. — Входите. И Роджер вошел. Конечно, никакого жениха в гостиной не было, а если и был, то очень искусно прятался. «Право слово», — оглядевшись, одобрил Роджер, — «вы просто чудеса сделали с этим логовом. Если бы не канделябры на каминной доске, я бы его просто не узнал. Хотите виски, сигарету?» «Я думал, вы не курите и не пьете спиртного». «И виски, и сигареты принадлежали моей тете», — холодно объяснила Стелла, предлагая ему пачку «Плеерс». Роджер взял одну сигарету. — Благодарю вас, но пить не буду, спасибо. — Вы были правы, Стелла. Я здесь отчасти по делу. Увидев свет в окнах, я поднялся, потому что действительно хотел бы еще раз все осмотреть, если не возражаете. — Вас все еще занимают ваши вздорные догадки, мистер Шерингем? — Именно. И они совсем не такие уж вздорные, как вам кажется, милая. Значит, я могу осмотреть? — Если вам так хочется... Равнодушно позволила Стелла. — Боюсь, что в спальне пока беспорядок. Я еще не все распаковала. — Распаковали? Значит, вы сюда въехали? — Да, вчера. — А вы мне не говорили? Не видела в этом ни малейшей надобности. На это отвечать было нечего, и Роджер направился в кухню. Какие бы вялые надежды он ни питал, на свежий прилив вдохновения или на новые ли открытия, все его надежды скоро развеялись. Под Стелленой крепкой, хоть и хорошенькой ручкой, вся квартира приобрела совершенно другой облик. сгинула мерзость запустения. Мебель большей частью была сменена. Более того, всякая возможность неторопливого размышления и реконструкции событий была напрочь аннулирована хозяйкой, которая шла за ним по пятам и в мрачном молчании ждала у входа в каждое помещение, которое он осматривал, словно подозревая, что, оставшись без присмотра, он стянет ложку или салфетку. Таким красноречивым молчанием встречала она все его попытки завязать легкую беседу, так откровенно ждала, когда он наконец уйдет, что Роджер, который вообще-то умел быть чрезвычайно настойчивым, если это необходимо, решил, что сейчас не тот случай, и смиренно ретировался. Однако он не сразу направился к Энисмор Смитам. Нет, он спустился вниз и позвонил в квартиру мистера Аугустуса Уэллера. Но неславное пиво мистера Уэллера заманило его туда. Он пришел просить этого щедрого молодого человека об услуге. Мистер Уэллер оказался дома. В этот раз он приветствовал Роджера отнюдь не столь воодушевленно, как в прошлый, и выглядел подавленным и удрученным. Роджер не смог не почувствовать, что приглашению войти недоставало сердечности. Причина тому сидела на софе мистера Уэллера и несколько смущенно поправляла прическу. — Мистер Шерингем, мисс Пиви, — уныло представил мистер Уэллер. — Добрый вечер, — поприветствовал Роджер. — Я пришел, — обратился он к хозяину, — спросить, — не могли бы вы мне подсказать номер квартиры Кинкрасов, а то я его запамятовал. — Вам нужны Кинкрасы, — просветлел мистер Уэллер. — Ну, конечно. — И вы сейчас хотите к ним подняться? Физиономия мистера Уэллера прояснялась с каждой секундой. — Конечно. — Как жаль. Неискренне огорчился мистер Уэллер. — Я надеялся, что вы посидите. — Что ж, пойдемте, провожу. На лестнице Роджер крепко взял мистера Уэллера за локоть. — Во-первых, известно ли вам, что мисс не носит обручальных колец? А во-вторых, лучшее, что вы могли мне сказать, открыв дверь, — это мистера Уэллера нет дома, и хлопнуть ею у меня перед носом. — Спасибо. — вдумчиво произнес мистер Уэллер. — Я это запомню. — А я забуду. При одном условии мне не нужны Кинкрасы. Я иду к Энисмор Смитам, но мне хотелось бы, чтобы его дома не оказалось. Отвлеките его для меня так, чтобы через 5 минут я к ним постучал, и его не было бы. Ну, минут 20. Иначе я вернусь к вам. Шерингем, — серьезно сказал мистер Уэллер. — Так ему и надо, болтуну, и я с вами согласен, она очаровательная женщина. Я всего лишь попробовал одернуть его, Роджер. Хочу задать ей несколько вопросов о... Да хоть о ее бабушке, — живо перебил его мистер Уэллер, — до тех пор, пока вы будете делать это в ее квартире, а не в моей. Я ему сейчас намекну, что о нем спрашивает Эводина. Это лучший способ его спровадить. Роджер слегка удивился осведомленности мистера Уэллера о том, что его соседи наверняка скрывают как постыдную тайну. Он выждал 5 минут на сквозняках площадки верхнего этажа, с одобрением прислушиваясь к звукам, указывающим на успех операции по отвлечению мистера Энисмор Смита, и лелея надежду, что во имя общего блага мистер Беррингтон Брейбрук не находится уже в квартире номер 5. Затем он спустился и позвонил в дверь Энисмор Смитов. После недолгого ожидания ему открыла хозяйка. Нелегко было узнать элегантную, уверенную в себе заведующую магазина готового платья в поникшей, до смерти усталой женщине, которая прислонилась к дверному косяку. — Что вам угодно? — спросила она отсутствующим голосом. — Сожалею, что вынужден побеспокоить вас в такое позднее время, — напористо произнес Роджер, — но мне необходимо задать вам несколько вопросов. Миссис Смит попыталась разглядеть его в полумраке. — Вы из... Я надеюсь, вы помните меня. Я присутствовал при вашем первом разговоре со старшим инспектором Морсби в квартире наверху, в прошлую среду. — Ах, да, разумеется. Мне кажется, я вас узнала. — Пожалуйста, входите. Я не сразу поняла, что вы из Скотланд-Ярда. Роджер прошел за ней в гостиную. Она предложила ему стул, а сама, прежде чем сесть, сняла со спинки кресла платье. — Вы позволите? — пробормотала она и тут же взялась за иглу. — У меня довольно срочная работа. — Ну, разумеется. — Вы всегда вечером шьете, как правило. Роджер сочувственно кивнул. Она подрабатывала, принося домой одежду, которую требовалось подогнать или переделать. Возможно, ей приходилось скрывать от помощницы во имя поддержания собственного достоинства и дисциплины то, что она вынуждена делать это сама. «Вы шили в этой комнате весь вечер того дня, когда произошло преступление, не так ли?» «Наверно», — устало произнесла миссис Эннисмор Смит. «Я хочу сказать «да», шила». Один из ваших служащих уже спрашивал меня об этом. Сегодня, после обеда. Сержант Эффорт. Кажется, так он назывался. Он посетил вас на Шафтсбери-авеню, не так ли? Уточнил Роджер, довольный тем, что представился случай выяснить кое-что о шагах, предпринятых Морсби. Да. Чтобы узнать... Наугад, — продолжал Роджер, — не слышали ли вы какого-нибудь движения над головой перед тем, как легли спать, между, предположим, 10 и 10:30? — Да. — Прекрасно. И я пришел побеспокоить вас по тому же поводу. Может быть, вы вспомнили еще что-нибудь в дополнение к тому, что уже рассказали ему сегодня? — Боюсь, что нет. — Нет? — Позвольте, вы сказали сержанту, что, насколько помню, не слышала решительно ничего. Как вы знаете, мой муж засвидетельствовал тоже, когда ходил в управление. С тех пор мы не раз с мужем говорили об этом и совершенно уверены, что никто из нас ничего необычного в тот вечер не слышал. — Да, но что вы называете необычным? Означает ли это, что вы не слышали совсем никаких звуков, или что слышали звуки, которые обычно слышите по вечерам? Прошло уже столько времени, что теперь трудно припомнить с уверенностью, но мне сейчас кажется, что мы не слышали просто решительно ничего, — ответила миссис Эннисмор Смит, на мгновение подняв глаза от работ. — Это так важно? — Может быть. Я полагаю, как правило, к вам доносятся звуки сверху, если они достаточно сильные. Им ни к чему быть сильными, — сухо сказала миссис Эннисмор Смит. Вот, прислушайтесь. Роджер прислушался. В тишине отчетливо слышался скрип половиц под ногами Стеллы. Потом он смолк, и последовал тихий шорох. Что это было? Племянница, мисс Барнетт. — Кажется, она вчера въехала. — Нет, я имею в виду этот шорох. Она зажгла спичку. — Господи! Да вы слышите даже, как она там спички зажигает? Этот потолок не толще бумаги. — Значит, вы могли слышать практически все, что делала мисс Барнетт? — Без всякого сомнения, если бы это было нам интересно. Я имею в виду, вы бы непременно услышали, если б кто-то ходил по ее гостиной даже на цыпочках. Вероятно, мы услышали бы, как скрипят половицы. И все-таки в этот вечер не слышали ничего? Да. Но в этом нет ничего необыкновенного. Мы редко слышали что-либо по вечерам. Видимо, мисс Барнетт рано ложилась спать. Да, конечно. Роджер был в растерянности. Мошенник наверняка был в квартире от 10 до 10:30. Его приготовление, вся эта установка декораций не могла происходить бесшумно. Снизу обязательно должны были слышать хотя бы его шаги. И все-таки не слышали. Или они просто забыли. Вы сказали, мисс Барнетт рано ложилась спать. Сочли бы вы в таком случае необычным, если б услышали, что она ходит по квартире после 10:30? Миссис Эннисмор Смит оторвалась от своего шитья, чтобы обдумать этот вопрос. Если эти шаги не сопровождались бы голосами, что указывало бы на то, что с ней миссис Палтус, да, думаю, что да. Достаточно необычным, чтобы это запомнить? На такое долгое время, может быть, и нет, но на следующий день я бы это наверняка вспомнила. И тем не менее, ничего подобного вам не вспомнилось? Нет, это я могу сказать определенно. Понятно. Но на самом деле все было непонятно. Настоящий тупик. Вы уверены, что сами в это время, 10:30, еще бодрствовали? Вы не легли в этот вечер раньше обычного? Совершенно уверена. Я уточнила этот вопрос для вашего сержанта, справившись в отчетности. В приходно-расходной книге магазина, в котором я работаю, записано, что я брала домой платье для переделки. Мужественно призналась миссис Эннисмор Смит. И я очень хорошо помню, как я это делала. Мне пришлось засидеться гораздо позже 10:30. Насколько я понял, вы весь вечер пробыли в этой комнате, не покидая ее. В этом я бы не поклялась. Так утверждает ваш муж. Миссис Эннисмор Смит едва заметно улыбнулась. Мой муж часто склонен к более уверенным высказываниям, чем я. Значит, вы выходили из комнаты в течение вечера? Мне кажется, это более чем вероятно. По меньшей мере, один раз я выходила. Я это твердо помню. Я пошла на кухню, когда вернулся с работы муж, поставить на плиту чайник. Да это было еще рано, — слегка кивнул Роджер. А потом? Вы ужинали в гостиной? Да. Но сказать вам с полной ответственностью, была ли я весь вечер прикована к креслу, я не могу. Наверняка это не так уж важно. Ну, конечно, нет. Роджер потер подбородок. Значит, насколько вы можете припомнить, в течение всего вечера вы не слышали и решительно ничего из квартиры сверху? Даже того, как мисс Барнетт укладывалась спать? Да, даже этого. Миссис Эннисмор Смит снова оторвалась от работы. Пожалуй, вот этот момент был все-таки не совсем обычным. Нам всегда было слышно, когда мисс Барнетт собирается ложиться. У нее, похоже, была привычка в эти минуты ронять вещи на пол. Одежду? Ну, возможно. Но скорее, похоже, было, она сбрасывает на пол туфлю, потом другую. Обычно мы хорошо это слышали даже из этой комнаты, хотя она не прямо под спальней мисс Барнетт. И все-таки той ночью вы ничего похожего не слышали? Нет. Может быть, я была слишком поглощена работой, чтобы прислушиваться, но, по-моему, когда мы уже легли спать, мисс Барнетт еще не ложилась. Фу! — выдохнул Роджер в замешательстве небывалом. Факты не сходились так, как им следовало. Он решил быть чуть более откровенным, чтобы хоть немного расшевелить память хозяйки. «Я понимаю, миссис Эннисмор Смит, вам трудно понять, почему я задаю столько вопросов о том вечере. Если позволите, я объясню. Есть подозрение, что мисс Барнетт рассталась с жизнью значительно раньше, чем мы сначала предполагали, не в час ночи, а приблизительно между 10:30 и 10:30 вечера. Вот почему так важно выяснить, слышали ли вы что-нибудь необычное в это время. В искренности удивления миссис Эннисмор Смит сомнения быть не могло. Но я сама слышала, как кто-то двигался наверху после часу. Мы оба это слышали. Да, но у нас этому есть другое объяснение. Во всяком случае, вы теперь понимаете, куда направлены мои мысли. Я прошу вас еще немного порыться в памяти. Не было ли в тот вечер еще чего-нибудь необычного, каким бы пустяком это ни выглядело? Пожалуйста. Но миссис Эннисмор Смит на минуту сдвинув брови, лишь покачала головой. — К сожалению, ничего, кроме того, что не было обычных звуков, с которыми мисс Барнетт обычно отходила ко сну. — Может быть, вы слышали какие-то звуки на лестнице? — Не припоминаю. Роджер взглянул на нее с отчаянием. Наверняка у нее в руках ключ к головоломке, но все, что она сделала, это запутало его еще больше. — Может быть, я смогу как-то расшевелить вашу память? Назову какой-то момент, который вызовет воспоминания. Например, когда ваш супруг задремал в кресле? Или когда вы только что кончили рукава и принялись за талию? Или сразу после того, как укололи палец? Миссис Эннисмор Смит улыбнулась своей слабой улыбкой. Ничего. Честно говоря, единственный несколько странный пустячок, который мне сейчас припомнился, — это бечевка, которая на секунду залетела в окно кухни, а потом снова вылетела. Роджер так и подпрыгнул. Что? «Пожалуйста, повторите еще раз!» Миссис Эннисмор Смит не без удивления повторила. «Когда это случилось?» «Когда я открыла фрамугу кухонного окна на минуту после того, как поставила на огонь чайник. Сделался такой сквозняк, что я тут же ее закрыла, но в этот промежуток в окно успела влететь и тут же вылететь эта бечевка». «Это был конец бечевки?» «Нет, скорее, середина». Роджер расплылся в улыбке, но тут же на его просиявшее было лицо наползло выражение недоверия. «Но вы же сказали, что поставили чайник на плиту вскоре после того, как пришел ваш муж». «Да, около 7, насколько я помню». «И эта бечевка влетела к вам раньше, чем в 7 вечера?» — Ну, конечно. Послушайте, а разве есть какие-то причины, по которым этого быть не могло? Этому, разумеется, было сколько угодно причин, но Роджер не стал ей этого говорить. Вместо того он сидел, уставившись на нее, как совиное чучело, пока миссис Эннисмор Смит всерьез не встревожилась. Она ведь не знала, что в голове ее гостя совершается чрезвычайно напряженный мыслительный процесс. — Вы больше ничего не припоминаете? — спросил, наконец, Роджер слегка сдавленным голосом. — Ну что ж, тогда я пойду. Примите мою нижайшую благодарность, миссис Эннисмор Смит. Он поднялся, словно во сне, и как лунатик направился к выходу. Хозяйка попыталась его проводить, но он просто забыл о ее существовании. Он лихорадочно старался реконструировать все события рокового для мисс Барнетт дня, мобилизовав все свои мысли по этому поводу. А такое усилие требовало очень большой сосредоточенности. Какое-то время его мысли метались в полном хаосе. Только одна как бы светилась во тьме. Содержимое желудка мисс Барнетт представляло собой не вечернюю булочку с изюмом, а булочку, съеденную в 5 часов пополудни. Иначе говоря, мисс Барнетт была убита не в 10:30, а в 6 часов вечера. Все до единого алиби разлетелись, будто их ветром сдуло.